Поезд прибыл в Тояма с опозданием на 5 минут. Было еще темно. Здесь, на станции, им предстояло ждать поезда на Яцуо. А в Тояма холоднее, чем в Токио. Хотя так и должно быть, поежившись, сказал Йоковатари. После теплого поезда северный воздух казался особенно леденящим. До отхода нашего поезда еще 40 минут. Давайте где-нибудь посидим. Они поискали в здании вокзала кафе, но в этот ранний час все еще было закрыто. Идти в город не было времени. Умывшись, они расположились в зале ожидания и, дрожа от утреннего холода, стали дожидаться поезда. Местный поезд резко отличался от того, на котором они только что приехали. Вагонов у него было всего 4 или 5, да и те полупустые. Немногочисленные пассажиры, непонятно куда и зачем собравшиеся в такую рань, дремали на скамьях. «А мне что-то спать совсем не хочется», — бодро заявил Йоковатари. После умывания холодной водой и прогулки на свежем воздухе они чувствовали себя прекрасно. «Вы хорошо спали?» — спросил Мунесуа коллегу. «Не очень. Я редко езжу ночью и не привык спать в поезде». «Я тоже. Но все-таки спальные вагоны удобные». «Конечно. А то бы всю ночь тряслись, сидя, представляешь, как потом работать». «Кстати, этот поезд приходит в Яцо в 6:19, рановато. Что будем делать?» «Да, в это время все учреждения еще закрыты. Может, лучше было бы спокойно посидеть в Тояма?» «Давайте заглянем в участок». «Дежурный там, конечно, есть, но все же неудобно беспокоить людей ни с того ни с сего. Дело же не срочное». Йоковатари представил себе горную глушь, небольшой полицейский участок и дежурного, который спит себе мирно, не ведая, что еще немного, и его покой будет нарушен инспекторами из Токио, который явится ни свет ни заря, неся с собой запах крови. «Вот уж переполошаться, бедняги», — подумал он и сказал. «Зайти туда, безусловно, придется, но лучше попозже». «Пожалуй». Пока они так разговаривали, поезд тронулся. В полутьме за окном тянулась равнина, белая, словно усланная снегом. Городские кварталы остались позади, и только где-то на горизонте уныло мерцали огоньки одиноких домов. Время от времени поезд останавливался на станциях. Двое-трое пассажиров сходили, их сменяли новые. Поезд неторопливо катился по равнине в сторону гор. Редкие огоньки гасли один за другим. Утро постепенно вступало в свои права, и пейзаж за окном становился все резче. Начинался угрюмый северный день с тяжелыми облаками. «Нам на следующий», — сказал Йоковатари, прочитав название станции, от которой поезд только что отошел. Дорогу обступили горы. Дома стали попадаться чаще. Кое-кто из пассажиров начал готовиться к выходу. После Тояма это был первый город. Наконец поезд остановился у платформы с надписью «Этю Яцуо». Пассажиры сошли на короткую, явно не предназначенную для больших составов, платформу. «Ну вот, наконец-то!» — с облегчением вздохнул Йоковатари и окинул взглядом своих бывших попутчиков, судя по всему, местных жителей. Издалека прибыли, кажется, только они с Мунесуэ. Вслед за остальными пассажирами они прошли по мостику над путями, вышли из вокзала и вдруг оказались одни. В мгновение ока кучка пассажиров рассосалась. Зябко ссутулившись, все они устремились куда-то по своим делам. Приняв и тут же проводив горстку новоприбывших, привокзальная площадь опять погрузилась в тишину. Городок еще не проснулся. Только арка с надписью «Добро пожаловать» встречала их по долгу службы. Магазинчики на площади были наглухо закрыты, и улица, начинавшаяся отсюда, была пустынной. Только вдалеке медленно переходил на другую сторону какой-то старик с собакой. «Да, рановато мы приехали», — вздохнул Йоковатари, глядя на безлюдную привокзальную улицу, протянувшуюся двумя рядами низких домов. «Никакие кафе, конечно, еще не работают. Может, заглянуть вон в ту гостиницу, разбудить их, пускай завтраком покормят, а?» «Ну что ж», — они постучались в дверь гостиницы «Мията», как гласила вывеска.